Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей. И я готовился стать число избранников твоих, число могучих и сильных, жаждой восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сомну тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе завтра же, ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Дикси, я сказал. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждал, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хоть бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в конце губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда!» И выпускает его на темные стогна града. Пленник уходит. Вы прослушали литературно-музыкальную композицию «Легенда о великом инквизиторе». Текст читал Сергей Викторович Санников.